Глава 12. Поужинали все вместе. Валентина, Аделия и Настя. Устроились за угловым столом. Настя, справившись с тушеным картофелем и салатом, пила компот и раскрашивала принцесс. Аделия и Валентина могли спокойно общаться. «У вас на редкость спокойный ребенок», — отметила Валентина. Аделия усмехнулась. «Боюсь, это временное. Или демонстрация лучшей версии себя». Она покосилась на дочь. Та, безусловно, услышав комментарий Валентины и поняв его, не повела даже бровью. Только штрих на платье принцессы стал ложиться еще аккуратнее и плотнее. «Верится с трудом». Валентина поймала покатившийся по столу фломастер и вернула его на место, удобно расположив перед девочкой. Хотя Нелечка тоже на публике вела себя гораздо спокойнее, чем дома. Мне даже иногда казалось, что она это делала специально. «Чтобы позлить?» Валентина пожала плечами. «Внимание посторонних — сложный допинг. Без него становится скучно. А с ним иной раз творишь такое, за что после бывает стыдно». Она рассмеялась. Звонко, словно рассыпалась горсть хрустальных колокольчиков. «Помнится, к мужу пришли гости. Кто-то важный. Ну, знаете, эти мужские посиделки, кто кого круче. Дорогой коньяк, закуски, сигары, понты, понты, понты». «Ваш муж был бизнесменом?» «Больше того, чиновником». У Валентины загорелись глаза. «И вот, в самый разгар вечера Нелечка входит в кабинет к Вадиму Андреевичу, молча пересекает его, берет за руку и выводит из кабинета со словами: «С вами, папа, и так уже долго. Теперь моя очередь». Валентина рассмеялась. Она откинулась назад, запрокинула голову и расхохоталась, умиленная проделкой дочери. «Это сколько ей тогда было?» — спросила Аделия, с опаской взглянув на дочь. Как бы та ни взяла на вооружение подобный план действий. «Да большая уже, лет 12-13». А вот это было удивительно. Аделия легко могла бы представить такую выходку со стороны 3-5-летнего ребенка, и совсем иначе поступок воспринимался в исполнении подростка. Аделия воздержалась от комментариев, а Валентина, прекратив смеяться, начала сыпать историями, как Нелечка отстала от экскурсионной группы и за ней пришлось отправлять машину и поисковую команду, как Нелечка, тоже будучи подростком, исписала все отцовские документы и перепачкала искусственной кровью все материнские платья. Нелечке, судя по рассказам Валентины, катастрофически не хватало внимания и дисциплины. Аделии, чем больше она слышала, тем интереснее становилось познакомиться с Нелечкой. Она представлялась неунывающей неформалкой, не сдерживающей себя приличиями, условностями и чьими-то предпочтениями. Она жила для себя, каждый день как последний, и этим утомляла не только своих близких, но и изрядно портила себе жизнь. Перед сном, поглядывая на сладко спящую Настю, Аделия упала поперек кровати, перевернулась на живот и, набрав номер Макса, слышала: «Аппарат абонента вне зоны действия сети». Тогда она открыла свою страничку в популярной соцсети, разместила фото красивого парка. Подумав, набрала в поисковике аккаунт дочери Валентины. Та самая Нелли нашелся довольно быстро. На аватарке оранжевый закат и силуэт стройной девушки. В описании профиля многообещающе значилось: «Нелли Догма, коуч и просто счастливый человек. Хочешь, научу тебя жить». У канала 8000 подписчиков. Аделия пролистала страничку, отметив, что аудитория была довольно активная. Под фото собиралось от 40 до 200 комментариев. И опыт Аделии подсказывал, что большинство из них не боты, а вполне живые и лояльные читатели. Канал подходил одновременно и под категорию «Лавстайл» и «Путешествия». Немного красивых видов, панорамы отелей и ресторанчиков, привлекательная и необычная подача блюд, капелька мыслей о бредности бытия и общее ощущение беспечной созерцательности, которое могут позволить себе отпрыски обеспеченных родителей. Она увеличила одно из последних фото. Девушка стояла на набережной спиной к зрителю. На ней было бирюзовое платье. Темные волосы Нелли закрывали почти всю спину. Но Аделия была уверена, на ней точно такое же платье, какое подарила ей Валентина. Сердце на миг остановилось. Душа рухнула в пятки и забилась там закованной в лед птицей. Валентина отдала ей одежду своей дочери или купила точно такую же. Но зачем? Мысли путались, роились и жалили. Аделия не знала, что подумать, но нечто нездоровое в этом открытии ощущалось. Девушка села на кровати, подобрала ноги и стала просматривать другие фотографии Нелли, сделанные за последние несколько дней. Девушка в самом деле на месте не сидела. За это время она успела побывать в Новороссийске, Темрюке, залезть в горы, покататься на канатной дороге и пособирать травы на хребте Айбга и заодно сделать парочку фото потрясающих видов, от которых захватывала дух. Она не уставала удивляться, когда обнаружила Нелли в знакомой обстановке — кафетерий в холле отеля. На фотографии Нелли была рядом с Валентиной, обнимала ее и делала селфи фронтальной камерой. И девушка, и Валентина улыбались. Аделия увеличила снимок. Нелли изрядно обработала снимок. Кожа стала будто фарфоровая. Взгляд неестественно яркий. Свою мать она даже меньше ретушировала. Валентина выглядела почти так же, как в жизни. Пластиковое, неживое лицо рядом с цветущей женщиной, не скрывающей своих недостатков, коробило. «Да что это Нелечка себе возомнила?» Аделия отбросила мобильный, будто ядовитую змею. Неприятное, гадостное ощущение разрасталось. Хотелось искать ответы, но просмотр канала Нелли Догматовой только вносил смуту. «Утром прямо спрошу», — решила Аделия, укладываясь в постель. Но утром ей оказалось не до этого. Настя проснулась с плачем и температурой 38,7 градусов.